Я хочу сказать вам то, что вы сами уже прекрасно понимаете, хотя у вас опыта совместного еще совсем чуть-чуть. Это прежде всего друг о друге молиться. Духовная поддержка, я думаю, она прежде всего начинается с молитвы. Но еще хочу подметить или добавить к этому то, что вот вы уже скоро, через год, два, три, начнете понимать или замечать хорошие вот, качества друг друга и, может быть, где-то и недостатки друг друга. И я скажу, это очень важно тебе, Яков, прежде всего, и Алене тоже, помочь свои недостатки, где-то их поправить, да? То есть вот в этом плане, я думаю, тоже духовная есть поддержка друг друга. Ну и воспользуясь возможностью вам оставить пожелания, я хочу кое-что заметить. Вот за вашим столом сегодня сидят два Эдика. Но по причине еще одного Эдика, который еще не появился на свет, сегодня здесь на вашей свадьбе не присутствует ваш брат, вот с женой, с семьей его. Вот, они ожидают Эдика. Может быть, даже сегодня он родится на день вашей свадьбы. Они тоже попросили нас передать вам поздравления, открытку. Ну и воспользуясь этим, я хочу вот и за них, и за нас, с нашей семьи, оставить вам пожелания и поздравления. Яков, я вот что хочу сказать. Этого бы праздника, он бы не был таким радостным, таким веселым, торжественным, если бы вы, каждый из нас, мы здесь, присутствующие, не знали Бога. Но, тем не менее, у каждого из нас познание Бога есть разное. Согласитесь, да, друзья? Кто-то знает Бога больше, кто-то знает Бога ближе, кто-то знает Бога еще не чуть-чуть, совсем, может быть, только начал какое-то познавание о Боге в своей жизни. Тем не менее, я хочу вам сегодня объявить, если вы еще это не слышали, не знаете, у Бога очень чудная арифметика. Он, в свою очередь, для нас установил чудесный закон, вот, который гласит примерно так. Счастье, поделенное на двое, его будет в два раза больше. И разделенное горе на двоих, его будет в два раза меньше. Поэтому в вашей жизни, конечно, вам сегодня пожелают всего хорошего, и мы тоже так же желаем. Но и бывают те моменты трудные, которые тоже нужно обязательно разделить. То есть, чтобы жена не осталась со своей бедой или ты со своим. То есть, все, что бывает в вашей жизни, поделите пополам. Поможет вам в этом Господь.